Ему нельзя было дольше оставаться в Париже, и он понял это еще предыдущий вечер, а тем более теперь, после стычки с Гамидом. Он не может заставить себя встретиться с Каро после случившегося. Это было свыше его сил. Он уедет и постарается все забыть. Но куда бы ему отправиться? Освещенный ярким солнечным светом, с дымящейся трубкой в зубах, Сфорца старался обдумать создавшееся положение. Его собачка Бальди сидела около его ног, глядя на него умными янтарными глазами. Тим очень любил ее. Он вообще любил всех собак. А остальным Бальди не нравился. Тим явился к маркизу после утренней верховой прогулки. «Почему вы не катаетесь верхом? Лень? Разве лежать на кушетке приятнее?» Сфорца улыбнулся. Тим нагнулся и погладил рыжую собачью голову, и Бальди заворчал от удовольствия. «Я получил телеграмму», — внезапно сказал маркиз. «Мне нужно срочно уехать в Бриндизи». «Неужели?» Лицо Тима опечалилось. «Как жаль. Мы будем без вас скучать. Но вы скоро вернетесь, не правда ли?» Карло принес на подносе чашку кофе и булочки. «Здравствуй, Карло», — приветствовал его юноша. «Как жаль, что маркиз уезжает в Бриндизи». Умные глаза неаполитанца встретились с глазами хозяина, и слуга невозмутимо ответил. «Да, сеньор Тим, очень». Он развел руками, поклонился и быстро исчез. «Нам будет недоставать вас, маркиз», — сокрушался юноша. «И мне вас тоже», — мягко сказал Сфорца и невольно подумал, как был бы счастлив, имея такого сына, как Тим, умного, неиспорченного, открытого. «Боюсь, что не смогу даже зайти к вам попрощаться», — продолжал он спокойно. «Я напишу, конечно. Не можете ли вы передать мой сердечный привет? Когда вы уезжаете?» «В полдень». Тим поднялся. «Ладно, я буду на вокзале. Адио». Когда гость ушел, с балкона появился Карло. В его взгляде светился упрек. Сфорца обратился к слуге. «В полдень мы уезжаем в Бриндизи, а оттуда в Египет к сеньору Роберту». Глава 9. «Его поезд отправляется в 12 часов», запыхавшись, произнес Тим. Каро еще не вставала. Рита слушала рассказ сына, причесываясь перед зеркалом и размышляя. Что могло случиться? Была ли я права в своих опасениях накануне вечером? Она вошла в комнату Каро, которая еще лежала в постели и казалась совсем девочкой. В высокой вазе стояли бледно-сиреневые орхидеи. «Какая прелесть!» — воскликнула Рита, дотронувшись до них, и добавила. «Сфорца уезжает в Италию 12-часовым поездом. Он передает вам прощальный привет». Каро задвигалась на подушках и села. Вьющиеся волосы не спадали на белую шею и плечи. Глаза выражали разочарование. «Сфорца уезжает? Но почему?» «Дела, по-видимому. Мы с Тимом проводим его. Вставайте и поедемте с нами». «Но я не понимаю». «Дорогая, поезд отходит в 12. Я ухожу. Вы поедете?» Когда Рита вышла из комнаты, Каро вскочила с постели, но она не стала одеваться и не позвонила Сарии. Девушка в нерешительности остановилась, чувствуя обиду и раздражение. Маркиз так нравился ей. Известие, что он уезжает, даже не попрощавшись, глубоко оскорбило и удивило ее. Последние недели прошли так весело и беззаботно. Она только теперь поняла, как приятно провела эти дни и как много значил для нее Джиованни. Воспоминания о счастливых часах, проведенных вместе, и о ее дружеских чувствах к нему, очевидно, не имело для него никакого значения. За завтраком Тим выглядел очень расстроенным. Рита рассказывала об отъезде Сфорца. «Он просил передать вам привет, Каро». «Не понимаю, почему он так внезапно уехал?» — с сожалением заметил Тим. «О, вероятно, у него дела», — коротко ответила Рита.